Глава 6. Капкан. Минул сентябрь, вовсю сорил листьями октябрь. Днем еще припекало, но по ночам начинало подмораживать. История Лехи Уткина размылась в моей памяти и стала в ряд многих других странных и невероятных происшествий, которые то тут, то там случаются в зоне. Видимо, сказалась усталость. Усталость от чудес. Глаз, что называется, замылился, и очередная тайна уже не так будоражила сознание и требовала разгадки. Тем более, что повседневные дела никуда от меня не делись. Нужно было и артефакты добывать, и задания для очкариков с янтаря выполнять, и детей кормить. Я повертел в руках коробочку с нарисованной курицей, поднес к носу, принюхался. Пахло куриным мясом и специями, вроде бы все в порядке. Но нужно было торговаться. Торговаться и тянуть время, чтобы понять, что же мне делать. «Сколько лет этому бульону?» – спросил я небрежно. «Он вообще съедобен?» «Что нам дают, то ты и получаешь». Прокуренным голосом прохрипел копыта. Он, как всегда, меня боялся. Тем более, что в этот раз у него не было в руках оружия. Копыта сидел на пеньке, сдвинув на затылок танкистский шлем и курил, глядя в сторону. Именно из-за этого шлема я и подошел. Расслабился. Принял за ломтя. Насколько я знаю, такой головной убор был в западном лагере только у него. А когда рассмотрел, что за человек сидит, глядя в огонь костра, было поздно. «Короче, на тебе, Боже, что нам не гоже», – пробормотал я и снова заглянул в рюкзак. Заполнен он был хорошо, если на 2/3, а если потрясти, то и наполовину. Последнюю нашу встречу с ломтем я попросил в следующий раз добавить к продуктам батарейки да керосин для лампы. Но этого как раз таки в рюкзаке не наблюдалось. На ощупь я нашел там несколько банок консервов, пару буханок хлеба, какие-то пластиковые пакетики, коробочки. А это что, йогурт? Я рылся в рюкзаке, при этом косился на копыта и троих сопровождающих его мордоворотов в теплых армейских бушлатах. Они совсем не были похожи на бродяг, подобранных на вокзале. Те вечно какие-то сгорбленные, небритые, в рваных фуфайках, а эти высокие, армейскими ремнями подпоясанные, касая сажень в плечах. Слева в темноте за кустами притаились, я прислушался. Ага, точно, 5, и слева 4. Итого 13 человек, и все на меня одного. «Так что там с ломтем?» – спросил я. «Почему не он, а ты пришел?» «Кончился лом, и теперь я смотрящий у западных», — ответил копыта и в первый раз с начала встречи глянул мне в глаза. «А ведь не все так просто, копыта. Не за так Киров поставил тебя на этот пост. Ему мало было того, что именно ты упокоил бывшего смотрящего. Ему нужна была тайна ломтя. Каким образом он 3 месяца подряд ухитрялся выполнять норму по артефактам, несмотря на то, что подполковник дважды ее поднимал? Бродяги в западном лагере гибли в зоне не реже, чем в восточном или, скажем, северном. Текучка была та еще, и никаких особо удачливых счастливчиков не наблюдалось. Откуда же тогда была такая стабильность? Киров пытался выяснить это у самого ломтя, но тот темнил или делал вид, что не понимает, о чем речь. Вот тогда-то и подвернулся подполковнику бригадир по кличке Копыта, который рассказал о странном добытчике по кличке Гробовщик. Мол, живет он в зоне вольняшки и таскает для ломтя каштаны один другого крупнее. Я увидел, как копыта осторожно, то кланяясь, то гордо выпрямляясь, не решил, как себя держать. Входит в кабинет Киров, как ждет, пока полковник закончит говорить по телефону, как рассказывает ему про меня, то ли человека, то ли твари страхолюдной, которая носит ломтю артефакты в обмен на продукты. И все бы ничего, ну сволочью оказался копыта, чего тут удивительного. Тут почитай, кого не возьми, за редким исключением на подонка нарвешься. Бомж ведь это в первую очередь состояние души, а затем уже тело. Все бы ничего, повторяю, если бы не оброненное во время телефонного разговора имя Антон Охромеев по кличке Хромой. Сказано оно было в том смысле, что скандал из-за этого Хромого все разгорается. На Западе чуть ли не каждая газета перепечатала его интервью с корреспондентом CNN. Даже в ООН очередное заседание назначено по поводу контрабанды артефактов из зоны и использования при их добыче рабского труда. Не обманул, значит, грач. Вывел таки Хромого из зоны. И не просто вывел, звездой газетных полос сделал. «Долго еще ковыряться будешь?» – прервал мои мысли копыта. Это был, похоже, знак к захвату. Мужики в бушлатах тут же взяли меня в клещи, обходя костер слева и справа. Те, кто прятались в темноте, затрещали сучьями меня за спиной, отрезая отход. Я отложил рюкзак в сторону и поднялся с трухлявого толстого бревна. Один из здоровяков достал из нагрудного кармана одноразовый шприц. «Да я и так пойду», – сказал я и попятился. «Оно еще и говорит», – усмехнулся мордоворот. «Кто у тебя спрашивать станет?» Сзади навалились, схватились за руки, пригнули к земле. Один из нападавших прямо в ухо зашипел. «Только дернись, гадота! В раз шокер отведаешь!» Другой срывающимся голосом заорал. «Ну что стоим? Сеть, сеть давайте!» Шприц уже был у самой моей шеи, когда раздался громкий детский голос. «А ну, не трогайте его!» Лёшек, твою мать, ты-то куда лезешь? Додумать мысль я не успел, потому что в этот момент земля вздрогнула и полыхнула. Да как? Даже мне, уткнувшемуся носом в землю, по глазам ударило. Накатило жарким воздухом, завоняло палёным. Раздались панические крики. Руки, удерживающие меня, исчезли. «Дядя не мой, не двигайтесь!» — снова крикнул Лёшка. Я разогнулся и щурясь огляделся. Три активированные жарки, как три гигантских бенгальских огня. Одна на месте костра, две у меня за спиной. Между ними с криками метались люди, кое у кого горела одежда. Другие выли, закрыв глаза руками. Брели куда-то, сталкивались друг с другом. Вот один слишком приблизился к аномалии, у него загорелся ботинок. С диким криком бедолага упал и начал сбивать пламя руками. Над головой с тихим жужжанием в темноту пронеслось несколько разноцветных теней. Земля снова содрогнулась, крики усилились. Я огляделся. Копыта нигде не было видно. Сбежал мерзавец. Один из здоровяков остановился неподалеку и, часто моргая, вытирал глаза тыльной стороной ладони. Внезапно он заметил меня, полез в карман, но полностью достать пистолет не успел. Возникший у него под ногами трамплин запустил несостоявшегося убийцу в ночное небо. Я поднялся на ноги и попятился в тень от куста шиповника. Сзади подошел Лешка. Он был бледен, руки его то сжимались кулаки, то разжимались, будто он вот-вот бросится в драку. «Хватит, Лешка», — сказал я ему. «Успокойся, мы победили. Побереги силы. Скоты!» Сквозь зубы сказал он. «Грязные скоты. Дядя не мой. Знаете, зачем они хотели вас схватить?» Я молча пожал плечами. «Какая разница? Может быть, чучело из меня собирались набить? Или хотели приучить таскать артефакты, как мартышку бананы? Итог все един. Теперь в западный лагерь мне ходу не было. Вот этот», — мальчик показал пальцем на одного в армейском бушлате с погонами сержанта. Он стоял на четвереньках и слепо шарил вокруг себя рукой. Ему за вас командир пообещал голую женщину. Он все время, пока сюда шел, вспоминал, как раздевал младшую сестру дома. Раздевал и... Лешку передернуло. «Не надо», — сказал я. Но мальчик упрямо продолжил, показывая на здоровяка, который наткнулся на дерево и теперь держался за него, тихонько подвывая. Бушлат его дымился на спине. «Этот, когда хотел вам укол сделать, все жалел, что в шприце простое снотворное. Он как-то отравил собаку у соседа по даче. 2 часа смотрел через дырку в заборе, как она мучилась. Думал, с человеком еще интереснее будет. Вон тот...» Ткнул Лёшка куда-то в темноту. Тащил сеть и думал, что прежде чем вас к Кирову доставить, надо бы ногами потоптать. Очень он любит, когда со всего размаху лежачему, особенно по лицу. Вот так. Кому чтение мыслей дар, а кому проклятие. Парнишку трясло. Я понял, что еще немного, и у него начнется истерика. И что после этого он всех здесь поубивает. И чем только Генка думал, когда обучал своего друга этим штукам. Я обхватил Лёшку, прижал к себе. «Успокойся, малыш, не надо делать того, о чем пожалеешь». «Гады!» – стонал мальчик. «Зачем они живут? Зачем мне жить с ними? Не надо было брать его с собой. Расслабился. Думал, как всегда, вяло поторгуемся, осторожно прощупаем друг дружку насчет новостей, покурим, выпьем по стаканчику коньяка. В последнее время ломать пристрастился к этому напитку. Да и разойдемся каждый в свою сторону. Поэтому, когда Лешка пристал: «Дядя не мой, ну пожалуйста, можно мне с вами? Я помогать вам буду. А то вы вон сколько пользы нам приносите». Я недолго колебался. Леська, правда, не хотела его отпускать. Почувствовала что-то. Сколько раз Лешка до темноты с Генкой где-то шлялся? И ничего, а тут уперлась, еле уговорил ее братец названный. И я, идиот расслабленный, тоже хорош. Пускай, мол, пацан прокатится, да на других людей хотя бы из кустов посмотрит. Посмотрел на людей? Вообще, говорят, лучшее средство в случаях истерики – пощечина. Но убить мальчика – это последнее, что мне сейчас хотелось сделать. Я еще крепче обнял Лешку, и тот уткнулся мне куда-то в бок, захлюпал. «Ну, скоты, ну, сволочи», – сказал я. «Где же их взять, честных, добрых, справедливых? Приходится жить с тем, что есть». Лёшка, застеснявшись, отстранился, вытер слезы. «Ты лучше думаешь, что дальше с ними делать?» Я кивнул на бывшую группу захвата, пытаясь переключить его внимание на новую проблему. «Разбредутся ведь, а тут в округе аномалии, да ты еще пораскидывал». «Так я могу снять?» – встрепенулся мальчик. «Ну вот уже лучше. И ведь всего минуту назад слезы ручьем лил». «Ага», – усмехнулся я. «И дорожку ковровую им, чтобы мягче шагалось. Ты поменьше свое мнение перед ними светил. И так теперь разговоры пойдут. Что там у гробовщика за пацан объявился? Глядишь, еще и за тобой охота начнется». «Так что ж тогда делать?» – растерялся Лешка. «Забирай продукты», – я указал ему на рюкзак, – «и иди к повозке. Я сам тут разберусь». Мальчик нерешительно топтался на месте. «Да не бойся ты», – улыбнулся я ему. «Больше я им в руки не дамся». Лешка вздохнул и ушел в темноту, сгибаясь под тяжестью рюкзака, который он повесил на плечи. А я вышел на свет ближайшей жарки и громко крикнул: «Всем слушать меня!» Слепые обернулись на голос, зрячие прищурились, глядя на мою фигуру. «Никому не двигаться!» – продолжил я. «Если не хотите попасть в аномалию!» «Не стрелять!» – перебивая меня, крикнул кто-то из темноты. В стороне откуда-то прозвучало, началась какая-то возня, кого-то повалили, послышалось несколько глухих ударов. Потом тот же голос продолжил: «Говори, гробовщик, мы тебя слушаем!» «Садитесь на землю, где стоите», — продолжил я свою речь. «Утром за вами придут». «А если нет?» — после паузы спросил кто-то. Я криво усмехнулся. «Дошло, наконец?» «Как вам осознавать себя отработанным материалом?» А вслух сказал. «Не боись. Схожу в лагерь, предупрежу на посту, что живые остались». Сказал и похромал в сторону Вильчи. Но тут за спиной раздалось. «Так может и мы с тобой? Чего нам тут сидеть?» Я остановился, медленно обернулся, сказал сквозь зубы. «Вы, суки, молите Бога, что мой племяш за вас заступился. Если б не он, я б вас тут всех положил. Ноги отдельно, руки отдельно».